بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующее состояние на пути ияка нарбуду ияка настаин, лишь тебе поклоняемся, лишь тебя просим о помощи, это состояние зикр, поминание Аллаха. Это из величайших состояний людей, движущихся по прямому пути. Это состояние, это та стоянка, где люди запасаются провизией. Там, где люди совершают выгодную торговлю, закупают необходимое им. К этой стоянке, к состоянию зикр, человек, движущийся по пути, ияка набду, ияка настаин, постоянно, непрестанно возвращается. Зикр, поминание Аллаха, это залог угодничество. То есть человек может стать угодником Аллаха, приближенным Аллаха, не иначе, как при наличии этого состояния зикр, поминания Аллаха. Тот, кто придерживается этого состояния, тот, кто поминает Аллаха, тот имеет связь с Аллахом Субхану ва Тааля. И наоборот, кто лишен этого состояния, тот отказывается отрезанным от Аллаха Субхану ва Тааля. Поминание Аллаха – это пища для сердца. Если сердце лишено этой пищи, лишено поминания Аллаха, то тогда человек становится просто телом. Хорошо? Тогда человек становится телом без духа. Тогда сердце, если уходит из него, поминание Аллаха Субхану Тааля, для него тело становится могилой. Хорошо? То есть, если в сердце нет поминания Аллаха, если человек не поминает Аллаха, тогда сердце его в теле оказывается как в могиле, как в склепе. Зикр – это жизнь для домов людей, следующих по прямому пути. Если нет зикра, тогда дома их становятся безжизненными. Зикр – это то оружие, при помощи которого человек, идущий по прямому пути, сражается с разбойниками, которые встречаются у него по дороге. Зикр – это вода, которой человек тушит пожар, который возникает, преследование его по прямому пути. Это лекарство, исцеление для недугов, зикр, исцеление для недугов. Если нет зикра, тогда сердца вырождаются. Зикр – это та нить, которая ведет к цели. Это та связь, которая существует между человеком и Аллямуль-Гуюб, то есть тем, кто знает все сокровенное. Посредством зикра человек отражает беды. Посредством зикра развеиваются печали. Посредством зикра облегчаются для человека, постигающие его несчастья. Если случается с человеком беда, случается с ним несчастье, тогда зикр – это прибежище для человека. Если случаются проблемы, люди бегут к зикру. Это тот сад, это райские сады, в которых пребывают люди. Это капитал. Это тот капитал, при помощи которого человек ведет торговлю ради достижения счастья. Зикр делает печальное сердце радостным. Зикр доводит поминающего до поминаемого. То есть доводит человека, поминающего Аллаха, до того, кого он поминает, то есть позволяет приблизиться к довольству Всевышнего и доводит до довольства Всевышнего. Более того, зикр делает поминающего поминаемым. Зикр делает поминающего поминаемым. Тот, кто поминает Аллаха, того вспоминает Аллах. Вспомните меня, я вспомню вас. Каждый из органов выполняет свое поклонение, но это поклонение, оно не постоянное. То есть совершается в течение определенного времени, потом прерывается. Что касается зикра, то это поклонение сердца и поклонение языка, которое не прерывается. То есть такое поклонение, которое постоянное, а не временное. Людям, следующим по прямому пути, приказано поминать все время своего Господа, своего Маабуда, то есть того, кому следует поклоняться, и своего Махбуба, то есть того, кого следует любить, Аллах Субхану ва Тааля, приказано поминать его во всякое время, в любом состоянии, стоя и сидя, и лежа на боках. Если рай – это равнина, растениями которой являются слова поминания Аллаха, то также можно сказать про сердце, что сердце – это безжизненная развалина. Безжизненная развалина. И лишь зикр – это то, что восстанавливает сердце, вселяет в него жизнь, то, что является основой для сердца. Зикр – это ясность, это озарение, это блеск для сердца. Это исцеление для недугов сердца. Чем больше человек поминает Аллаха Субхану ва Та'аля, чем он больше погружается в поминание Аллаха Субхану ва Та'аля, тем сильнее любовь Аллаха к нему, тем сильнее желание Аллаха Субхану ва Та'аля встретиться с этим человеком. Если и сердце, и язык сливаются воедино в поминание Аллаха Субхану ва Та'аля, то есть человек поминает не только языком, но поминает сердцем, сердце и язык делают это вместе, то тогда человек устремляется целиком к Аллаху Субхану ва Та'аля, забывая обо всем, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля. И Аллаха Субхану ва Та'аля становится ему достаточным. И это заменяет для человека все. И Аллах оберегает его от всего. Зикр – это то, посредством чего устраняется глухота из ушей, посредством чего немые языки становятся произносящими благо. Это то, посредством чего рассеивается мрак, испадает сочей пелена мрака. Аллах Субхану ва Та'аля украшает зикром языки тех, кто поминает его, так же, как он украсил светом зрения глаза тех, кто смотрят. То есть беспечный язык, который небрежен к поминанию Аллаха Субхану ва Та'аля, он подобен слепому оку, слепому глазу. Он подобен глухому уху. Он подобен парализованной руке. Вот что такое беспечный язык, который не поминает Аллах Субхану ва Та'аля. Зикр – это величайшая дверь, открытая. Дверь Аллаха, которая открыта между ним и его рабом, если только сам человек не закроет эту дверь через свою беспечность и пренебрежение. И Хасан аль-Басри, рахималлаху та'аля, сказал: «Ищите сладость в трех вещах. Ищите наслаждение в трех вещах. Фиссаля – в намазе, ва физикр – в поминании Аллаха, ва фикирати Кур'ан – и чтение Кур'ана». Если вы найдете в этом сладость, наслаждение, значит, все в порядке. Если же вы не находите в этом наслаждение, знайте, что дверь закрыта. Что значит «дверь закрыта»? Посредством зикра человек побеждает шайтана. И наоборот, те, кто небрежен к зикру и забывает зикр, их побеждает шайтан. Их побеждает шайтан. И поэтому говорили предшественники, что если зикр укрепился в сердце человека, то тогда шайтан, когда приближается к этому сердцу, его охватывают конвульсии. То есть с ним случается то, что случается с людьми, когда к ним приближается шайтан. Что случается? Когда шайтан повергает человека на землю, сваливает, да, и случается что-то типа припадков с человеком. Это называется сура. Так вот, шайтан, когда он приближается к сердцу, в котором господствует зикр, с ним случается то же самое. С ним случается то же самое. И тогда собираются вокруг него шайтаны и говорят: что с этим шайтаном, что с ним такое? И отвечают ему: «Кад массаху линси». Его коснулся человек. То есть, когда случается с человеком что-то такое, да, и говорят, его коснулся джин, его коснулся шайтан, здесь же отвечают: «Кад массаху линси». Его коснулся человек. Зикр – это дух праведных деяний. И если в деяниях нет поминания Аллаха Субхану ва Та'аля, тогда эти деяния подобны безжизненному телу. То есть телу, в котором нет духа. В Коране зикр упомянут в 10 вариантах. То есть есть 10 вариантов упоминания зикра в Коране. 10 видов упоминания зикра в Коране. Первый вид упоминания зикра в Коране – это приказ совершать зикр. Либо это общий приказ, либо связанный с определенными условиями, обстоятельствами. Второй вид упоминания зикра в Коране – это запрет на то, что противоположно зикру. Беспечность, забывание об Аллахе Субхану ва Та'аля. Третий вид упоминания зикра в Коране – это связывание счастья, возможности достичь счастья с частотой и продолжительностью зикра. Четвертый вид упоминания зикра в Коране – это восхваление, хвала со стороны Аллаха, похвала в адрес поминающих его, тех, кто совершает зикр. Сообщение о том, что Аллах Субхану Тааля уготовил для них великую награду, рай, и уготовил для них прощение. Пятый вид упоминания зикра в Коране – это сообщение о том ущербе, который несут люди, которые отвлекаются от зикра, поминания Аллаха, на что-то другое. Шестой вид упоминания зикра в Коране – сообщение о том, что Аллах Субхану Тааля сделал наградой тем, кто поминает Его, то, что Он сам поминает их. То есть наградой за поминание является поминание от Аллаха. Седьмой вид – это сообщение Аллаха, Субхану Тааля, о том, что зикр превыше всего и важнее всего. Восьмой вид упоминания зикра в Коране – Аллах сообщает о том и говорит о том, что Он сделал концом всех праведных деяний зикр, что концом всех праведных деяний должен быть зикр. Так же, как началом праведных деяний является зикр. То есть начало праведных деяний, мифтах, да, это что, зикр, так и концом праведных деяний тоже является зикр. Девятый вид упоминания зикра в Коране – сообщение о том, что люди, которые поминают Аллах Субхану Тааля, которые совершают зикр, они есть те, кто получает пользу от аятов Аллаха, от знамений Аллаха, что они есть обладатели разума. А другие, которые не поминают Аллаха, которые не совершают зикр, не являются таковыми, не являются обладателями разума, и они не получают пользы от знамений Аллаха, от его аятов. И десятый вид упоминания зикра в Коране. Аллах Субхану ва Тааля упоминает зикр в сочетании с другими праведными деяниями. Аллах сделал таким образом зикр духом всех праведных деяний. Если нет в праведном деянии зикра, значит, это джасад, то есть это труп, в котором нет духа. Итак, это 10 вариантов видов упоминания зикра в Коране. Давайте разберем на примерах теперь каждый из этих видов. Первый вид упоминания зикра в Коране – это что? Это приказ совершать зикр. Приказ Аллаха совершать зикр. Либо в абсолютной общей форме совершать зикр вообще, либо определенный зикр, связанный с определенными обстоятельствами, определенными условиями. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Ахзаб: «Я юаллазина аману зкуру Аллах зикран касира». «О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха премного». «Васаббихуху букратам ва асыля». «И славьте его утром и вечером». «Хуаллази юсалли алейкум ва малаикатуху льюхриджуку мину зулюмати илян нури ва кана биль муминина рахима». «Он тот, который благословляет вас, и благословляют вас его ангелы, чтобы вывести вас, чтобы вывел вас Аллах из мраков к свету, и он, являющий милость к верующим». То есть рахим к верующим. В суре Аль-Араф говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Вазкур раббака фи нафсика тадарруан ва хифа». «Поминай Господа твоего в душе твоей со смирением и со страхом». В этих аятах содержится приказ совершать зикр. Второй вид упоминания зикра в Коране, мы сказали, это запрет на то, что противоположно зикру, то есть на беспечность и забывание об Аллахе Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Араф: «Валя таку миналь гафилин», и не будь из беспечных. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Валя такуну каллазина суллаха фаансаху манфусу», не будьте как те, которые забыли Аллаха, и Он заставил их забыть самих себя. Это говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Хашр. Третий вид упоминания зикра в Коране – это то, что Аллах связал возможность обрести счастье с чистотой и продолжительностью зикра. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Анфаль: «Вазкуру Аллаха касиран, ляаллакум туфлихун». И поминайте Аллаха премного, может быть, вы будете счастливы. То есть вы достигнете аль-фалах, счастья, через зикр. Другой вид упоминания, мы сказали, четвертый, это похвала со стороны Аллаха Субхану Тааля в адрес тех, кто поминает его. Аллах Субхану Тааля говорит Сура Аль-Ахзаб: «Инна аль-муслимина валь-муслимат», поистине мусульмане и мусульманки, валь-муминина валь-муминат, и верующие мужчины, и верующие женщины, валь-канитина валь-канитат, и смиренные мужчины, и смиренные женщины, вас-садикина вас-садикат, и правдивые мужчины, и правдивые женщины, вас-сабирина вас-сабират, и терпеливые мужчины, и терпеливые женщины, вальхашиина вальхашиат, и смиренные мужчины, и смиренные женщины, вальмутасаддикина вальмутасаддикат, и те, которые дают садака, милостыню, мужчины и женщины, васаимина васаимат, и постящиеся мужчины, и постящиеся женщины, вальхафизина фуруджахум вальхафизат, и те, которые оберегают свои половые органы, мужчины и женщины. И дальше сказано: «Вазакирин Аллаха кесиран вазакират», и поминающие Аллаха премного мужчины, и поминающие Аллаха премного женщины, «Аадда Аллаху лаху магфиратан ва аджран азима», им уготовил Аллах прощение и великую награду. Пятый вид упоминания о зикре в Коране, мы сказали, сообщение Аллаха субхану ва тааля о том ущербе, который терпят люди, отвлекающиеся от зикра на что-то другое. Аллах субхану ва тааля говорит: «Я айюа лязина аману, ля тульхикум амвалюкум, ва ля ауладукум ан зикриллах». «О вы, которые веровали, пусть не отвлекают вас, имущество ваше, и дети ваши, от поминания Аллаха». «Оман ефазалика фа уляйка хум аль-хасирун». «А кто будет делать это, то они есть аль-хасирун». Потерпевшие настоящий убыток. Те, которых их имущество и их семьи отвлекают от поминания Аллаха субхана ва тааля. Шестой вид упоминания зикра в Коране – это сообщение Аллаха субхана ва тааля о том, что Он сделал воздаянием за поминание Его, то, что Он сам поминает людей, которые поминают Его. Аллах субхану ва тааля говорит: «Фазкуруни азкуркум». «Вспомните меня, и я вспомню вас». «Вашкурули валя такфурун». «И будьте благодарны мне, не проявляйте неверие». Седьмой вид упоминания о зикре в Коране, мы сказали, это сообщение Всевышнего о том, что зикр превыше всего является самой важной вещью. Аллах субхану ва тааля говорит: «Утлю ма ухия илейка миналь китаби вакимис сала». «Читай то, что внушено тебе из Писания, вакимис сала, и выстаивай намаз». «Инна салата танха аниль фахша и валь мункар». «Поистине намаз он удерживает от мерзости и от порицаемого». «Валя зикру Аллахи акбар». «Напоминание Аллаха важнее». «Валя зикру Аллахи акбар». «Напоминание Аллаха важнее». Относительно толкования этого аята есть четыре мнения. Сказано: «Валя зикру Аллахи акбар», «напоминание Аллаха важнее», имеется в виду, что поминание Аллаха важнее всего. То есть это самый лучший вид поклонения, покорности Аллаху субхану ва тааля. Почему? Да потому что целью всех видов покорности, всех благочестивых дел, на самом деле является что? Воздвижение зикра Аллаха субхану ва тааля, поминание Аллаха субхану ва тааля. То есть это есть тайна, есть внутренний смысл и дух всех благочестивых деяний, поминания. Поэтому сказано: «Напоминание Аллаха важнее всего». Второе толкование, второе мнение. На самом деле эти мнения не противоречат друг другу. Мы знаем с вами правила, да, тафсира, что если есть несколько тафсиров, которые не противоречат друг другу, то все они правильные. Просто раскрывают суть аята с разных сторон. Второй тафсир сказано: «Валя зикру Аллахи акбар», «но зикр Аллаха важнее всего», имеется в виду, говорят эти ученые, что поминание Аллахом человека, хорошо, того, который поминает его, это еще важнее. То есть приказывается намаз, сказано, что намаз удерживает от порицаемого, удерживает от мерзости, сказано, но зикр Аллаха важнее. То есть то, что Аллах вспомнит вас, это еще важнее. Вы, когда вспомните его, Аллах вспомнит вас. Это важнее, это величественнее вашего поминания. То, что Аллах поминает вас, это величественнее. Таким образом, если в первом тафсире, согласно первому тафсиру, получается, что слово «зикр» относится к имени Аллаха субхану ва тааля как к мафруль бихи, да, то есть поминание кого? Аллаха. В данном случае поминание Аллахом, то есть Аллах субхану ва тааля, Он, который поминает. Понятно? Третий тафсир, зикр Аллаха величественнее того, чтобы при его наличии осталась в человеке какая-то мерзость или осталось что-то порицаемое. Намаз удерживает человека, сказано, от порицаемого, удерживает от мерзости, от порицаемого, но поминание Аллаха, но зикр Аллаха превыше. То есть сказано, зикр настолько величественнее, величественнее того, чтобы, когда есть он, осталась какая-то мерзость или осталось что-то порицаемое. То есть, если человек совершает зикр, поминает Аллаха должным образом, тогда устраняется и уходит всякое прегрешение, всякое ослушание. Это толкование, которое приводят муфассиры. И дальше Ибн аль-Кайим приводит четвертое толкование, которое он слышал от шейха аль-Ислам Ибн Таймия, рахимаху Та'аля. Он говорит, я слышал, как шейх аль-Ислам, рахимаху Аллах, говорил, этот аят означает, что в намазе есть две великие пользы. Первая польза, то, что намаз удерживает человека от мерзости и от порицаемого, от фахша и от мункар. И вторая польза, это то, что в намазе содержится зикр, то есть поминание Аллаха Субханава Та'аля. И то, что намаз содержит в себе поминание Аллаха, это важнее того, что намаз удерживает человека от грехов, удерживает от порицаемого и мерзости. То есть эта польза величественнее, важнее первой пользы. Восьмой вид упоминания зикра в Коране, мы сказали, это то, что Аллах Субхану Та'аля говорит о необходимости окончания благих дел чем? Зикром. Так Аллах Субхану Та'аля говорит про пост, сура Аль-Бакара, про сиям. Сказано, «Ва литукмилю аль-идда, ва литукаббиру Аллаха аля ма хадакум, ва лаалякум ташкурун». И чтобы вы закончили число дней поста, и чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он вас наставил. «Ва литукаббиру Аллаха аля ма хадакум». То есть, закончите, когда число дней поста, возвеличивайте Аллаха Субхану Та'аля за то, что Он наставил вас к прямому пути. Может быть, вы будете благодарны. Когда про хадж говорит Аллах Субхану Та'аля, также заканчивать велит хадж чем? Зикром, поминанием Аллаха Субхану Та'аля. Сказано, «Фаиза кадайту манасикакум, фазкуру Аллаха ка зикрикум абаикум авашадда зикра». Когда закончите вы ваши обряды, хаджа, паломничество, тогда поминайте Аллаха, так же, как вы поминаете отцов ваших, или еще сильнее. Когда про намаз Аллах Субхану Та'аля говорит в суре Ниса, сказано «Файза кадайтуму ссалата, фазкуру Аллаха кияман, вакуудан, вааля джунубикум». А когда закончите намаз, то поминайте Аллаха стоя и сидя, и лежа на ваших боках. Про намаз аль-джума Аллах Субхану Та'аля говорит «Файза кудиати ссала, фанташиру фил ард». А когда закончится намаз, то есть пятничный намаз, тогда расходитесь по земле и ищите от милости Аллаха и поминайте Аллаха премного, может быть, вы будете благодарны. Собственно говоря, и жизнь человека, окончание ее также должно быть, жизнь должна кончиться зикром, поминанием Аллаха Субханава Та'аля. И поэтому, если последним словом человека будет поминание Аллаха Субхану Та'аля, такого человека Аллах Субхану Та'аля ведет в рай. Девятый вид упоминания зикра в Коране, мы сказали, это то, что Аллах Субхану Та'аля говорит о том, что пользу от его аятов получают не иначе, как те, которые поминают его. Только они, только ахлю зикр, поминающие Аллаха. Что именно они являются обладателями разума. Аллах Субхану Та'аля говорит в суре Аль-Имран: «Инна фи халки ссамавати валь арди вахтиляфи лейли ван нахар ля аяти лиули аль-альбаб». Поистине, в сотворении небес и земли и в смене ночи и дня есть знамения для обладающих разумом. Кто эти обладающие разумом? Аллах Субхану Та'аля дальше говорит: «Аллазина язкуруна Аллаха кияман ва кууудан ва аля джунубим». Тех, которые поминают Аллаха стоя и сидя и лежа на боках. Десятый вид упоминания зикра в Коране, мы сказали, то, что Аллах Субхану Та'аля, когда говорит о деяниях, упоминает при этом всегда, что в паре с ними зикр. Упоминание Аллаха Субхану Та'аля. Это значит, что зикр является духом деяний. Так, когда говорит про намаз, Аллах Субхану Та'аля говорит: «Вакими ссалата ли зикри». «И выстаивай намаз для поминания моего». То есть духом намаза является что? Поминание Аллаха Субхану Та'аля. То же самое касается поста, то же самое касается хаджа, обрядов, связанных с хаджем. Это есть дух хаджа, это есть суть хаджа, поминание Аллаха Субхану Та'аля. Таваф вокруг Кабы, обход вокруг Кабы. Или сай между двумя холмами, Сафа и Марва. Или когда человек кидает, бросает камушки, джамарат. Все это что? Не иначе, как для воздвижения поминания Аллаха Субхану Та'аля. когда Аллах Субхану Таля говорит про джихад, когда говорит о встрече верующих с врагами, то тоже говорит при этом, сочетает упоминание джихада с чем? С вспоминанием Аллаха Субхану Таля. «Я ю лазина аману, иза лякитум фиятан фасбуту». «У вы, которые веровали, если встретитесь с отрядом, то проявляйте стойкость, вазкуру Аллаха кесира». «И поминайте Аллаха премного, ляалякум туфлихун». «Может быть, вы будете счастливы». Истинный раб, истинный раб Аллаха, как упоминает Шейх Ислам Ибн Таймия, тот, который поминает Аллаха, когда встречается со своим противником. И говорит Нуль-Кайим, я слышал, как Шейх Ислам Ибн Таймия говорил, те, которые любят Аллаха Субхану ва Тааля, они гордятся тем, что поминают того, кого они любят в этом положении, когда они встречаются с врагами Аллаха Субхану ва Тааля, со своими противниками. Они гордятся перед ними чем? Поминанием того, кого они любят. Таковы любящие. Любящий вспоминает того, кого любит в таком положении. В каком положении? В таком положении, когда человека волнует сейчас, переживает он за что только? За жизнь свою. За нафс свой. За жизнь свою. И если он поминает в таком положении, когда есть угроза его жизни, поминает Аллах Субхану ва Тааля, это указывает на то, что, значит, Аллах Субхану ва Тааля для него величественнее и важнее, чем его собственная жизнь. И это доказательство правдивости его любви. Итак, это 10 видов поминания зикра в Коране. Закирун, те, которые поминают Аллаха Субхану ва Тааля, они есть опередившие. Передано в Сахихе Муслима, в хадисе Аля от его отца, от Абу Хурейры, ради Аллаху Талян, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда шел по дороге в Мекку, проходил мимо горы, которая называлась Джумдан, и он сказал Сиру, двигайтесь, идите, аза Джумдан, это Джумдан, гора Джумдан, сабак аль-муфарридун, обогнали, ушли вперед аль-муфарридун. Люди сказали, кто это аль-муфарридун, я Расул Аллах, кто это аль-муфарридун, он сказал, закирун Аллаха кафира, ва закират, это те, которые поминают Аллаха много из мужчин и женщин. Муфаридун, либо это муахиды, те, которые исповедуют таухид, единобожие, либо, по слову муфаридун, подразумеваются одинокие люди, хорошо, которые идут поодиночке. Они обогнали, сказано. А кто это такие? Кто это такие? Он сказал, закирин Аллах кесиран ва закират, те, которые поминают Аллаха премного из мужчин и женщин. В Муснаде приводится хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Хадис приводит Абу Дарда. Говорит, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Аля унаббиукум би хайри амаликум». «Сообщите ли мне вам, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, о лучшем из ваших деяний, уазкаха инда маликикум, и которое является чище, чем другие деяния, самым чистым перед вашим владыкой». Самым чистым. «Ва арфая фи дараджатикум, и самым высоким для вашей степени». И которое лучше для вас сказано, «Вахайни лякум мин и'та и захаби валь фидда». Лучше для вас даже это деяние, чем дать золото или серебро в качестве милостыни, раздача золота и серебра. «Ва антулку адуввакум фатадрибу анакахум ва ядрибу анакакум». Или лучше даже, чем вы встретитесь с вашим врагом, они будут рубить ваши шеи, а вы будете рубить их шеи. Люди сказали, что это за деяние у посланника Аллаха такое. Он сказал, «Зикру лазуджаль» – это поминание Аллаха. Это поминание Всевышнего Аллаха. И передает Шобат Абу Исхака, говорит он, «Я слышал, как Ахар говорил, я свидетельствую. Свидетельствую об Абу Гурейре и Абу Саиде, что я слышал от них, что они свидетельствовали о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. Если люди сядут для поминания Аллаха, то обязательно, непременно окружают их ангелы. وغشيتهم الرحمة. И покрывает их милость, рахма. ونزلت عليهم السكينة. И сходит на них спокойствие, сакина. وذكرهم الله في من عنده. И поминает их Аллах среди тех, которые у него, то есть поминает Аллах Субхану ва Тааля среди высшего сонма этих людей, которые собрались для того, чтобы поминать Аллах Субхану ва Тааля. Этот хадис приводится в Сахихе Муслима. Достаточным указанием на достоинство зикра является то, что Аллах Субхану ва Тааля гордится перед своими ангелами, теми людьми, которые поминают его. Этот хадис также передан в Сахихе Муслима от Муавии, ради Аллаху Тааля, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, вышел в мечеть к людям, которые сидели, поминали Аллах Субхану ва Тааля. Он сказал, ма аджласакум. Ма аджласакум. Почему вы здесь сидите? Что заставило вас тут сесть? Они сказали: «Джаласна назгуруллах». Мы сели для того, чтобы упомянуть Аллаха и восхвалить Его за то, что Он наставил нас, направил нас к исламу. И даровал нам ислам. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «А Аллах, имаджаскум илля залик». Заклинаю вас Аллахом, скажите, только это заставило вас здесь сидеть сейчас? Они сказали: «Аллах, имаджаскум илля залик». Да, клянемся Аллахом, только из-за этого мы здесь сели. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал им тогда в ответ: «Амма инни лям астахифкум тухматан лакум». Я не попросил у вас клятвы, потому что я подозреваю вас в чем-то. «Валякин атани Джибриль, фахбарайн Аллах юбахи бикум аль малаика». Но пришел ко мне Джибриль и сообщил мне, что Аллах гордится вами перед своими ангелами. И однажды один бедуин спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Эйюль а'мали афдаль?» Какое из деяний лучше? И он сказал: «Антуфарик ад-дунья, валисануко ратибу мин зикриллях». Антуфарик ад-дунья, чтобы ты расстался с этим миром в таком состоянии, чтобы твой язык был рот, то есть влажным от поминания Аллаха субхану ва та'аля. Сообщается о том, что один человек пришел к пророку, алейхиссалату ассалям, и сказал: «Поистине, инна шарай аль-исляме кад кесурат алей», то есть предписание ислама много для меня, то есть дополнительных, речь идет здесь, скорее всего, о каких предписаниях ислама, о дополнительных предписаниях, то есть не рукнах, не фардах, дополнительных предписаний ислама много для меня, то есть он бедуин, он пришел из пустыни, для него сложно это понять, запомнить все, он говорит: «Для меня слишком много». «Фамурни би амрин атащаббасу бихи». Поэтому мне сообщи что-то такое, какое-то такое дело, которое я могу делать постоянно, схватившись за него, все время буду делать это. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «Ля язалю лисану каратбан мин зикрилля». Пусть твой язык будет все время влажным от поминания Аллаха. Пророк, алейхиссалату ассалям, сообщил нам о том, что его праотец Ибрагим, алейхиссалям, сказал ему в ночь вознесения пророка, алейхиссалату ассалям, в ночь Исра, перенесения пророка, алейхиссалату ассалям, он сказал: «Акри умматака минни ссалам», передай своей общине от меня салам, передай им от меня пожелание мира. «Вахбирхум анна ль-джанната тайбата турба», сообщи им о том, что рай, он тайбата турба, то есть земля в нем, она благая, что вода в нем, она сладкая и вкусная. И скажи, что рай – это равнина. А растениями, которым засаживается эта равнина, являются слова «Субханаллах», «Вальхамду лиллях», «Валя иляха илляллах», «Валлаху акбар». Хадис, который передал Тирмизи, и Ахмад, и другие. В обоих сахихах также передается хадис от Абу Мусы, аля шари ради Аллаху талян, от пророка, алейхиссалату ассалям, что он сказал: «Масал лази язкуру раббаху, валлази ля язкуруху, масал хайи валь мейит». Тот, который поминает своего Господа, и тот, который не поминает своего Господа, подобно живому и мертвому. Подобно живому и мертвому. В другой версии этого хадиса, который приводит у имама Муслима, рахима Аллаху та'аля, сказано: «Масал бейти лази юзкару Аллаху фи, валь бейти лази ля юзкару Аллаху фи, масал хайи валь мейит». Дом, в котором поминается Аллах, и дом, в котором не поминается Аллах, подобны живому и мертвому. То есть дом человека, который поминает Аллах субхану ва та'аля, он подобен дому живого. А дом беспечного, того, который не поминает Аллах субхану ва та'аля, его дом подобен дому мертвого. А дом мертвого – это что? Могила. Дом, в котором не поминается Аллах субхану ва та'аля, это могила. А в первой версии сам человек, который поминает Аллаха, назван, уподоблен кому? Живому. А тот, который не поминает Аллаха, беспечный аль-гафиль, он уподоблен мертвому. И обе эти версии указывают на что? На то, что сердце человека, который поминает Аллаха субхану ва та'аля, оно подобно живому человеку, который живет в доме для живых. И наоборот, сердце беспечного подобно мертвецу, который находится в доме для мертвецов, то есть в могиле. То есть тела беспечных – могилы. Тела беспечных – это склепы для их сердец. Сердца те, которые пренебрегают поминанием Аллаха субхана ва та'аля. Они как мертвые в своих могилах, которые лежат в своих могилах. если раб постоянно поминает Аллах Субхана ва Тааля, тогда такой человек проникается любовью к Аллаху. И Аллах любит такого человека. И да возрадуются люди Аллаху, и да насладятся его поминанием. Сын Адама несправедлив к Аллаху. Аллах помнит о нем, а он забывает о своем Господе. Аллах зовет его, а он убегает к другим. Аллах устраняет от него беды и печали, а он устремляется к ослушанию Аллаха прегрешением. О, сын Адама, что ты скажешь завтра, когда ты придешь к своему Господу? Пророк, алейхиссалату вассалям, передает от своего Господа такие слова. «Мэн закарани фи нафсихи, закарту фи нафси». «Тот, кто помянет меня про себя, того я помяну про себя». «Вамэн закарани фи маляин, закартуху фи маляин, хайрин минхум». «А кто помянет меня в обществе, того я помяну в обществе лучшим, чем то общество, в котором он меня помянул». И говорит Нуль-Кайим, я упомянул около 100 польз, которые заключаются в зикре, в поминании Аллаха Субхану Та'аля. Для этого написал специальную книгу Нуль-Кайим, которая называется «Аль-Вабил Ус-Саиб». И говорит он, там в этой книге я упоминаю о тайнах зикра, о величии той пользы, которую несет в себе зикр, о благих плодах зикра. И там я говорю о том, что у зикра есть три вида. И здесь Ибн-Кайм упоминает эти три вида. Что это за три вида зикра? Зикр имеет три вида. Первый вид зикра – это упоминание имен и атрибутов Аллаха Субхану Та'аля, смыслов этих атрибутов. Восхваление, восславление Аллаха Субхану Та'аля посредством имен и атрибутов и отнесение этих имен и атрибутов только к одному Аллаху, то есть таухид, асмау сифат. Это первый вид зикра. Поминание имен, атрибутов Аллаха Субхану ва Та'аля и восхваление Его посредством этих имен. Второй вид зикра – это поминание приказов и запретов Аллаха Субхану ва Та'аля. Халяля и харама – это второй вид зикра. И третий вид зикра – это поминание даров, милостей Аллаха Субхану ва Та'аля, того добра, той поддержки, которую дает Аллах Субхану ва Та'аля своим рабам. Итак, это три вида зикра. Еще есть другая классификация, то есть можно сказать, что еще есть три вида зикра по другой классификации. Первый вид зикра – это когда в зикре принимают участие одновременно и сердце, и язык. Это самый высший вид зикра, самый высокий вид зикра. Второй вид зикра – когда Аллах упоминает сердце. Это вторая ступень, которая ниже, чем первая. И третья ступень, когда Аллах упоминает только язык. Только язык. Это самая низкая степень зикра. Третья степень зикра. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, в суре Аль-Каф, «Вазку раббака иза насит». «Поминай твоего Господа, если забудешь». «Поминай своего Господа, если забудешь». Тафсир этого аята. Тафсир этого аята. Говорят муфассиры, если говоришь про что-то, что я сделаю это... Я сделаю так-то, так-то, сделаю то-то, то-то. Хорошо? То обязательно скажи «Иншаллах». Не говори «Я сделаю то-то, то-то», пока не скажешь «Иншаллах», если того пожелает Аллах. А если вдруг забудешь сказать это, то тогда скажи, когда вспомнишь. «Вазку раббака иза насит». «Помяни твоего Господа, когда вспомнишь». Да, это истисна, то есть что... Истисна по-арабски буквально что? Оговорка, да, исключение. Вот это оговорка «Иншаллах». То есть ты скажешь, я сделаю это завтра, говоришь, но ты должен что обязательно оговориться и сказать, инша Аллах, если пожелает Аллах. Сказано здесь, если забудешь, да, то помяни своего Господа, когда вспомнишь. То есть, значит, эта оговорка, она может быть сказана и по прошествии что? Времени, после того, как человек сказал это. Что-то сказал и забыл сказать, инша Аллах. По прошествии времени тоже можно сказать, инша Аллах, если ты забыл. Об этом говорил Ибн Аббас, и это правильно. Алистисна аль-Мутарахи это называется. Некоторые люди неправильно поняли слова Ибн Аббаса, радиаллаху та'аля анхума, и сказали, это имеется в виду, Ибн Аббас, значит, указывает на то, что если, например, человек сказал своей жене, ты разведена трижды, или сказал, например, есть у него несколько жен, и он сказал, все, все вы разведены, а потом через год сказал, кроме одной, кроме Зейнаб, например, то эта оговорка действует. И через год она действует. Хорошо? Значит, Зейнаб не разведена. То есть так истрактовали слова Ибн Аббаса касательно этого аята. Ибн Аббас совсем не об этом говорит. И говорит Ибн Аль-Кайим, Аллах защитил от подобных слов даже рабов Ибн Аббаса. Не говоря уже о самом Ибн Аббасе, который был морем знания, который был хабар аль-умма, знающий этой уммы, ученым этой уммы, которому Аллах дал великое понимание религии, великий фикх, которого он научил тауилю, то есть тафсиру. Тауиль здесь значение каком? Тафсиру, толкованию Кур'ана. И говорит Нуль-Каим здесь такие замечательные слова. Он говорит, как много тех людей, которые передают неправильные, ошибочные мнения от ученых, основываясь на своем неправильном понимании, на своем ущербном, коротком, ограниченном понимании. Неправильно понимают ученого, потом передают от него эти слова, неправильно поняв. И если, говорит Нуль-Каим, мы начнем упоминать, вот кто передал что-то ошибочное от ученых, начнем приводить примеры, тогда придется приводить очень долго, много этих примеров, очень много. Если, говорит, позволит Аллах, напишу книгу даже специальную про это. Муфассиры, толкователи Курана, единодушны в том, что этот аят, он был ниспослан в Мекке. Жители Мекки спросили пророка, алейхиссалату вассалам, о том, что такое рух, дух, о сущности его. Спросили об обитателях пещеры, ашхабу аль-кахф, спросили про Зуль-Карнейн. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, ухбирукум гада, я сообщу вам об этом завтра. Я сообщу вам об этом завтра, и не сказал, инша Аллах. И вот задержалось откровение, не приходило откровение от Аллаха Субхана ва Та'аля долгое время, пока не был ниспослан вот этот вот аят. Не говори о чем-то, я сделаю это завтра, не сказав инша Аллах. Вазкур раббака иза насит. Помяни твоего Господа, если ты забыл. Поэтому Ибн Аббас, и Муджахид, и Хасан, и другие сказали, смысл этого, если ты забыл, вот это истисна, то есть это инша Аллах, значит, когда вспомнишь, произнеси его. Ибн Аббас даже говорил, что можно даже через год, если вспомнил, произнеси через год. Айкрима, касательно толкования этого аята, помяни твоего Господа, если забудешь, сказал, то есть помяни своего Господа, сказал он, когда гневаешься. Бахак, судьи сказали, что здесь речь идет о намазе. То есть, если ты забыл намаз совершить, тогда, как вспомнишь, соверши его. Что еще нужно знать? Нужно знать, что человек может помянуть Аллах Субхану Тааля. И поминает Аллах Субхану Тааля. Лишь после того, как Аллах помянет его. То есть, поминанию человеком Аллаха предшествует что? Поминание Аллахом человека. То есть, Аллах Субхану Тааля, он, который поминает человека и направляет его к зикру, к поминанию Аллаха. То есть зикр начинается от Аллаха и возвращается к Аллаху. То есть поминание человеком, рабом Господа, оно окружено с двух сторон двумя зикрами, двумя поминаниями со стороны Аллаха. Поминанием до зикра человека и поминанием после его зикра. Поминание до зикра, посредством которого человек становится кем? Поминающим Аллаха. Аллах вспомнил человека и сделал человека поминающим его. Направил его к поминанию. И потом, после этого, Аллах снова поминает человека. Вспомните меня, я вспомню вас. Аллах Субхану Тааля говорит, «Фазкуруни, азкуркум». Вспомните меня, я вспомню вас. И пророк, алейхиссалату вассалям, передал, мы сказали от своего Господа, «Ман закарани фи нафси, закарту фи нафси». Тот, кто вспомнит обо мне, помянет меня, про себя, того я вспомню про себя. «Оман закарни фималя ин, закарту фималя ин хайрин минхум». А кто помянет меня в обществе, того я помяну в обществе лучше, чем то общество, в котором меня помянул. Но тот зикр, то поминание Аллахом человека, которое после поминания человека, оно не то, которое до этого поминания. Хорошо? Это уже другой вид поминания. Здесь Нуль-Каим приводит такие слова, очень важные. Он говорит, я спросил шейх Ислам Нитейми однажды, если Всевышний Аллах проявляет довольство, то есть становится довольным, проявляет довольство, когда раб покорен ему, или радуется Всевышний Аллах, когда раб кается, покаянию раба, или гневается Аллах, когда раб идет наперекор своему Господу. Можно ли тогда сказать, что значит раб, а он не изначальный, он возникший, он сотворенный. Можно ли тогда сказать, что сотворенное влияет на того, кто является изначальным, аль-кадим? Влияет на него, вызывая у него любовь, гнев, радость и так далее. Этот вопрос задавали здесь. Хорошо? Что сказал Ибн Теймия? Он сказал: Всевышний Господь, Он тот, который создал сам эти причины для своего довольства, или своего гнева, или своей радости. Это все произошло по Его воле и сотворено им самим. От Него самого, посредством Него самого. Это не влияние на Него с чьей-то стороны. От Него самого и посредством Него самого. По Его воле и им сотворено. И не может быть такого, чтобы кто-то помимо Него влиял на Него. Это невозможно, это вздор. Но создание им самим этих причин и желание им этих причин, Он по своему желанию их создал и предопределил по своему желанию. Он предопределил по своему желанию то, что подразумевает Его довольство, подразумевает Его любовь, и подразумевает Его радость, и подразумевает Его гнев. Это да, это правильно. Это не то, что является невозможным, как в первом случае. То есть, все это от Него изошло и к Нему возвращается. Аллах, субхану тааля, все ведомо лучше. Понятен этот ответ? Далее приводит Ибн Аль-Кайим слова Аль-Харави, рахима Аллаху тааля, «Ва зикр, ва тахаллюс мин аль-гафля, ва нисьян». Говорит имам Аль-Харави, зикр, поминание, это избавление человеком от беспечности и от забывания. Какая разница между гафля и нисьян, беспечностью и нисьян, забыванием? Гафля, беспечность, это когда человек оставляет поминание Аллаха по своему выбору. Проявляет беспечность по своему выбору. Это гафля, беспечность. А нисьян, забывание, это когда без его выбора. Поэтому Аллах субхану тааля говорит: «Валя такум мин аль-гафилин», не будь из беспечных. Хорошо, но не говорит: не будь из забывающих. Потому что это не входит, не подчиняется воле человека. Хорошо? То есть не находится под таклифом. Человек не несет за это ответственность. Поэтому не запрещает это Аллах субхану ва тааля. И дальше перечисляет три степени зикра. Три степени поминающих. Имам аль-Харави говорит: первая степень зикра. Говорит он: внешнее поминание в виде восхваления сана, восславления сана, в виде дуа, просьбы, мольбы, и в виде риая, в виде заботы и опеки. Говорит он: внешний зикр, не имеет в виду ни в коем случае зикр языком только, когда в сердце нет поминания Аллаха. Нет. Те, кто идет по пути якона абду, якона стаин, такие, как имам аль-Харави, даже такое вообще не учитывают. Хорошо? Именно те, которые сердцем и языком. Под внешним не подразумевается отсутствие зикра в сердце. Хорошо? И говорит он, что в чем проявляется зикр, и поминает три вида. Говорит сана, то есть прославление Аллаха субхану ва тааля. Это такие виды зикра, как субхан Аллах, далек Аллах от всех недостатков, альхамду лилля, всей хвалы достоин Аллах, ля иля иля Аллах, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, Аллаху акбар, превелик Аллах. Это восславление Аллаха, сана. Другой вид зикра – дуа, в виде мольбы, в виде мольбы. Например, человек говорит, как в суре Аль-Араф, Аллах субхану тааля учит нас: «Раббана заламна анфусана», «О Господь наш, мы причинили несправедливость самим себе», «Вайлям тагфир лана, ватархамна лана кунанна мин аль-хасирин», «Если ты не простишь нас и не помилуешь нас, то мы окажемся из тех, кто понес убыток». Или такие слова, как «Я хайю, я кайюм, би рахматика эстагис», «О живой, о сущий, у милости твоей я ищу спасение». Подобного рода зикры – это что зикры в виде дуа, в виде мольбы. И зикру риая, то есть зикры поминания опеки Аллаха субхану ва тааля, заботы Аллаха субхану ва тааля. Как человек, например, говорит: «Аллаху махи», «Аллах со мной», «Аллах с нами», «Хорошо, не бойся». Или «Аллаху назир илей», «Аллах смотрит на меня», «Аллах смотрит на нас», «Аллах свидетель». Это поминание заботы, опеки и контроля Аллаха субхану ва тааля. когда человек совершает подобного рода зикр, это усиливает мураккаба, то есть ощущение его контроля Аллаха Субхану ва Тааля. Его память усиливает ощущение чего? Маия, такого атрибута, как маия, сопутствие Аллаха Субхану ва Тааля. Этот зикр, он является заботой об интересах сердца. Этот зикр, он охраняет, сохраняет благопристойность в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, оберегая человека от беспечности, защищает его от шайтана и от нафса. Что касается зикров пророка, алейхиссалату вассалам, то они содержат в себе все три вида, объединяют в себе все три вида зикров. В них есть, в его зикрах, сана, восславление Аллаха Субхану ва Тааля. В них есть дуа, мольба к Аллаху, либо косвенно, либо напрямую, в буквальном смысле мольба. Так в хадисе сказано: «Афдалю дуа альхамдулилля». Самая лучшая дуа, мольба, альхамдулилля. Вся хвала принадлежит Аллаху. То есть, по идее, это дуа, напрямую просьба? Нет, но это косвенная просьба. Хорошо? Косвенная просьба, обращение к Аллаху Субхану ва Тааля с просьбой его довольствия и благосклонности. И, конечно, в зикрах пророка, алейхиссалату вассалам, есть поминание опеки, контроля Аллаха Субхану ва Тааля, забота о сердце, охранение сердца от беспечности, защита от мнительности, от наущений шайтана. Это что касается первой степени. А вторая степень, говорит Аль-Харави, это внутренний постоянный зикр. Этот зикр, он плод предшествующей ступени. Хорошо? То есть сердце освобождается человека от беспечности. Снимаются вот эти вот покровы, преграды между сердцем и между Всевышним Господом. То есть человек постоянно присутствует, постоянно пребывает с тем, кого он поминает. То есть сердце как будто бы видит Аллах Субхану ва Тааля. Как будто бы видит Аллах Субхану ва Тааля. Находится в состоянии постоянного что? Поминания Всевышнего. Сердце постоянно беседует со своим Господом. Либо посредством вымаливания благосклонности у Аллаха, либо проявления смирения иногда, либо восславления иногда, либо возвеличивая Аллаха Субхану ва Тааля иногда. Разные виды обращения, тихого обращения к Аллаху Субхану ва Тааля в сердце, постоянно, которые сменяют друг друга. Таково состояние тех, кто любит. Каждого любящего Аллаха Субхану ва Тааля. И третья степень, о которой говорит имам Аль-Харави, рахимахуллах, он говорит, это видение человеком того, что это Аллах, который его вспомнил. Это то, о чем мы говорили с вами. Если ты поминаешь Аллаха, ты должен помнить, что это Аллах вспомнил тебя и направил тебя к чему? К поминанию Его. Если бы Аллах не направил тебя к поминанию Его, то не вспомнил бы ты об Аллах Субхану ва Тааля. Видение зикруль-хак, то есть поминание Аллахом раба. Что Аллах сделал раба поминающим. И это видение, оно освобождает человека от чего? От любования самим собой. От видения своих заслуг. От видения наличия его заслуги в его деяниях. Нет, он понимает, что это не что иное, как помощь от Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах, который сделал его поминающим. Аллах, который направил его к этому. Аллах, который подготовил его для этого, и если человек не видит того, что это зикр, поминание Аллаха, происходит не иначе, как бихаули ва кувати илля, то есть по силе и мощи Аллаха Субхану ва Тааля, только по его силе и мощи. Если человек не видит этого, значит человек пребывает в заблуждении. Человек должен свидетельствовать о том, что все это происходит бихаули илля ва кувати илля, по мощи Аллаха и силе Аллаха, ва ля хавля ва ля кувати илля билляхи, нет силы и мощи ни с кем, кроме как с Аллахом. Аллаху аль-мустаан. И пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет нам поминать его премного. Аллах Субхану ва Тааля а'ляму, саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакумуллаху хайран.